недавно обличена группа террористов, присланных американским ЦРУ Южнокорейской разведслужбой в целях совершить государственный теракт биохимическими веществами против нашего высшего руководства. В этой связи 11 мая Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики в Пхеньяне в Народном дворце культуры устроил брифинг для представителей дипмиссий разных стран и международных организаций в нашей стране. На нем выступил замминистра иностранных дел Хан Сунгёль. Он на основе данных разоблачил, что убийцы из южнокорейской разведслужбы в сговоре с американским ЦРУ втайне организовали суперкрупный теракт против нашего высшего руководства и осветил принципиальную позицию правительства нашей республики найти и уничтожить до последнего всех истериков террора. Пока не прекратится враждебная политика США и Южной Кореи против нашей республики, повторится очередное сверхкрупное преступление против нашего высшего руководства. При таких ясных условиях начнется немедленно разнообразным путем и в усиленном порядке антитеррористическая ударная война нашего типа за ликвидацию логовища заговора интриг, источника всех зол мира, в том числе разведслужб США и Южной Кореи. Пока существуют коллективы убийц, такие как американская ЦРУ и южнокорейская разведслужба, эти общие враги, издевающие над человечеством и жестокие разрушители нашей планеты, вряд ли можно мечтать о мире, где нет страха террора. Призываю всех добрых и миролюбивых людей мира сообща покончить со всякими антигуманными интригами, произволом и злодеяниями, грубо попирающими чаяния о мире и стабильности, сказал Хан Сунгёль. Представители дипмиссий разных стран и международных организаций в нашей стране выразили серьезную озабоченность суперкрупным заговорческим террористическим актом и понимание принципиальной позиции Корейской Народно-Демократической Республики.